Хан отвечал, что Крым от порты отторгся. Следовательно, сам должен защищаться от нападения. И притом в нынешнем году никакой опасности от турок ожидать нельзя, потому что время корабельного хода миновалось. Крыму без русского войска была бы лучшая вольность, а на будущий год, если станет грозить опасность, хан даст знать о ней главнокомандующему. Крымский народ и без того разорен, и безденежно не может давать русскому войску отопление. Долгорукий отвечал: «Хотя до апреля месяца никакой опасности с турецкой стороны ожидать нельзя, однако я гарнизоны вывести власти не имею, ибо они введены в силу повеления моей государыни, а вашей великодушнейшей покровительницы и щедрейшей благодетельницы». Относительно отопления главнокомандующий распорядился, чтобы солдаты были размещены в христианских домах, где будут пользоваться теплом сообща с хозяевами. Где же нет христианских домов, то в порожних магометанских, и только в этом случае татары должны доставлять им топливо. Русским поверенным в делах при хане назначен был известный нам канцелярии советник Веселицкий. Он должен был вручить Сагибгирею акт, в котором говорилось, что Крымская область учреждается вольную и ни от кого независимую, и так как это сокровище получено единственно от человеколюбия и милосердия ее императорского величества Великой Екатерины, то Крымская область вступала в вечную дружбу и неразрывный союз с Русскую империей под сильным покровительством и ручательством ее самодержицы. Хан обязывается не вступать с портою ни в какое соглашение. Веселицкий должен был требовать подписания этого акта и также требовать просительного к императрице письма, чтоб приняла под свою власть города Керчь, Еникале и Кафу. Назначенные для переговоров с Веселицким вельможи отвечали на последние требования. «Какая же будет свобода и независимость, когда в трех главных местах будет находиться русское войско? Народ наш всегда будет беспокоиться насчет следствий этой уступки, опасаясь такого же угнетения, какое мы терпели во время турецкого владычества в этих городах». Веселицкий представлял, что это делается для их благоденствия, что от порты надобно всегда и всего опасаться, и будут они подвержены гибели вследствие отдаленности своей от русских пределов. Спрашивал, могут ли они защищаться собственным войском. Татары все это выслушивали без возражений, но отвечали просьбою, нельзя ли их избавить от этой новости, как они выражались. Тогда Веселицкий объявил им, что если они этого требования не исполнят, то он не приступит ни к чему другому. Хан созвал всех старшин для совета об уступке Керчи, Еникале и Кафы. Совет продолжался 5 дней сряду, и 7 ноября присланы были знатные люди к Веселицкому с объявлением, что духовенство находит эту уступку противную их вере. И так как русское правительство объявило, что оно не будет требовать ничего противного мусульманской религии, то они на отдачу городов согласиться не могут. Веселицкий отвечал, чтобы они пункты веры оставили, потому что содержание Алкорана и христианам известно. Избавителя от порабощения, доставившие совершенную вольность и спокойствие целому обществу и земле, и остающиеся их защитниками, признаются и по Алкорану действительными благодетелями. Татары по обстоятельствам не могли возражать, но тем более раздражались напоминаниями о непрошенных благодеяниях. Они упорно оставались при своем. И Веселицкий должен был уступить. Согласился, чтобы они отправили к императрице просьбу о нетребовании у них городов. Заметил, однако, при этом, чтобы они пеняли на себя, если разгневают государыню, которая может сделать нагаев вольными и независимыми и дозволит им выбрать себе особого хана. «Если б, — — писал Веселицкий Долгорукому, — «у меня знатная денежная сумма была, то все бы затруднения, преткновения и упорства, и самый пункт веры был бы преодолен и попран, ибо этот народ по корыстолюбию своему в пословицу ввел, что деньги — суть вещи, дела совершающие, а без денег трудно обходиться с ними, особенно с духовными их чинами, которые к деньгам более других падки и лакомы. Хан, все старшины и большая часть чиновных людей благонамеренны и весьма преданны в нашу сторону, но за духовенство я не ручаюсь, которое разве подарками денежными может быть преклонено». Но еще прежде отсылки этой просьбы о нетребовании городов в Петербург отправился из Крыма послом Колга Шагин-Гирей. Его приняли очень любезно, как человека, известного своей преданностью к России, назначили по 100 рублей в день на содержание, но и с этим преданным татарином не замедлили обнаружиться столкновение. Шагин потребовал, чтобы граф Панин, первенствующий министр, как он назывался, первый сделал ему визит. На это не соглашались, видя в Шагине посла от татарского улуса. Но Колга не считал себя простым послом. Любопытен разговор, происходивший по этому случаю между Шагин-Гиреем и приставленным к нему чиновником иностранной коллегии Пинием. Шагин. Действительно, Всероссийская империя сделала вольным народ татарский, бывший в зависимости от порта Оттаманской по причине Мекки и Медины. И народ татарский надеется от Всероссийской империи, что она его возвысит, а не унизит, не сделает презренным, чтобы не сравнивали меня с министрами других держав. Я не министр и не отправлен ни от хана, ни от народа татарского, но приехал добровольно, чтобы наиболее распространить и крепче утвердить дружбу. Пиний, пример других министров, представляется единственно в доказательство наблюдаемого в империи правила. Оно наблюдается с министрами, представляющими персоны государей их, и потому не может нанести чести вашей ни малейшего повреждения. Шагин. В воле вашей делать то, что за благо, признаете. Я не что иное, как глыба земли. Однако я древнего поколения Али Чингисхана, а при порте Оттаманской верховный визирь ханом делает первое посещение. Пиний. Ханом так, но не султаном. Это я, наверное, знаю, живший столько лет в Константинополе.